Глава 17. Мария добавила в чат Олега и тут же написала обращение ко всем родителям, воспользовавшись собачкой. «Уважаемые родители будущих первоклассников, я знаю, что вы все люди занятые, но тем не менее обратите внимание на мое обращение. Здесь вся важная информация о 1 сентября. Время торжественной линейки, что сложить в рюкзак детям в первый день и номер кабинета. Это наш класс. На мои сообщения необходимо ставить реакцию, чтобы я понимала, что вы их увидели. Убедительная просьба не засорять чат отправкой открыток и смайликов». И тут же посыпались лайки на ее сообщение. «Что ж, проверка связи сработала», — кивнула удовлетворенно, наблюдая. Но кроме реакции на ее сообщение, повалились также и приветствия Свиридову. «Привет! Добро пожаловать! Какие люди в Голливуде! Да неужели сам Свиридов? Что, правда, Свиридов? Тот самый? Эпическая сила!» Мария усмехнулась. «Что ж, и это ожидаемо. Взрослые люди ведут себя как дети, честное слово. Хотя, безусловно, этот класс у нее особенный. Это ж надо так умудриться чуть ли не всем шишкам города нарожать детей в один год. Сын мэра, сын главного архитектора города, внук генерального прокурора. Свиридов вот опять же. Не класс, а элита, елки-палки», — усмехнулась. «Ох, чувствую, работы мне с этой элитой предстоит». Нет, в классе были дети из обычных семей, опять же, относительно обычных. Ведь чтобы попасть в их элитную школу, ребенок должен был пройти собеседование, уметь хорошо читать и решать задания на логику. Как бы то грустно ни звучало, но дети из неблагополучных семей не имели ни малейшего шанса учиться в их учебном заведении. Так что еще большой вопрос, кто из этого выпуска будет действительно элитой, а кто так и останется сыном или дочерью власть придержащих родителей. Усмехнулась, отпивая крепкий чай. Гриша, кстати, ответил на ее вопросы легко, можно сказать, играючи. Умный мальчишка. Росточком вот только не вышел, но ничего, догонит еще и перегонит своих одноклассников. В этот момент в родительском чате появилась надпись. Олег Свиридов вышел из чата. Не успела Маша хоть как-то отреагировать, как ее телефон зазвонил, и на экране высветился номер Олега. Сердце загрохотало молотом по наковальне, ладошки вмиг вспотели, а в горле пересохло, как в пустыне. Скомандовала себе. «Соберись, как ты будешь с ним общаться следующие несколько лет?» Резко выдохнула и сняла трубку. «Я вас слышу, Олег Михайлович». Откашлялась и отпила глоток чая. «Мария Ивановна, добрый вечер. Звоню покаяться за то, что самовольно вышел из родительского чата, но у меня будет замена», — поторопился добавить. «Можно вместо меня в него включить Иванову Наталью Петровну? Это няня Гриши». «Няня? Не мама?» Второй вопрос вырвался у Марии сам. Она даже и понять-то не успела, как это случилось. И тут же пожалела, что спросила. Отругала себя мысленно и даже прижала ладошку к губам, закрывая себе рот. «Наталья Петровна живет с нами уже не первый год. Фактически она растила Гришу. Наталья же будет забирать его из школы и делать с ним домашнее задание. На собрание, клянусь, буду приходить сам лично». Пошутил и тут же резко сменил интонацию, став мгновенно серьезным. «Отвечая на ваш второй вопрос, скажу. С мамой Гриши мы развелись. Она с нами не живет и сюда с нами не приехала». «Извините, Олег Михайлович, это не мое дело. Я не должна была». «Лучше я вам все сам расскажу, чем до вас дойдет неверная информация». Олег усмехнулся. «Да, я забрал Гришу у матери по суду и даже увез в другой город. Выглядит так себе, верно? Но я так понимаю, вы не просто так это сделали. Я права?» «Права, Мария». Помедлил, но добавил. «Ивановна». Его мать игроманка. Дошло до того, что она стала выносить вещи из дома. Сначала драгоценности, а потом и вещи нашего сына. Я боролся с ее зависимостью не один год, не получилось. Тяжело переубедить кого-то увидеть проблему, кто сам так не считает. «Ох», — вырвалось у Маши. «Да», — согласился, проговорив неохотно. «Противно, низко, гадко, стыдно». Марья порывисто вздохнула, но ничего не сказала. Олег, конечно же, услышал ее дыхание, усмехнулся и продолжил. «Гришей почти с самого его рождения занималась Наталья Петровна. Своих детей у нее нет, так что мы с сыном стали ее семьей». Маша сидела на собственной маленькой кухне и слушала голос Олега. На улице уже стемнело, она так и не зажгла свет. Лишь на вытяжке над плитой горела неяркая лампочка. Девушка встала из-за стола, подошла к окну и прижалась лбом к прохладной поверхности стекла. Ей так было легче. Свет зажигать не хотелось. В груди Маши все сжималось и дрожало. Ведь она думала, Слово же себе давала, что никогда, никогда больше не поддастся очарованию его голоса. Поддалась. Поплыла сразу же, стоило только ему начать говорить о сыне, о себе, о жене, бывшей, как оказалось. «Ты ему не ровня. Между вами пропасть. Так было тогда и так остается до сих пор», — повторяла как заклинание старую мантру. Однако сейчас та почему-то не срабатывала. Более того, в ответ на те слова родились другие. «Сейчас многое изменилось, и ты сама прошла через многое, чтобы тебя взяли в эту школу. Вспомни, сколько было претендентов. Но ты обошла всех». А из трубки телефона звучал голос того, в кого когда-то совсем юная и наивная девочка Маша влюбилась по уши, ждала его звонков и сообщений, с телефоном не расставалась ни на минуту, отвечала сразу же, едва он ей что-то писал или звонил. Так продолжалось целый год. Он там, у себя, в городе. Она здесь. Он обещал приехать. Она верила и ждала. Зачеркивала дни на календаре и ждала, ждала, ждала. Он приезжал два раза. По делам, на свой завод. Пригласил ее сходить в кафе, выпить кофе. Конечно, она согласилась. Сидела, краснела и больше молчала. По телефону общаться было проще, чем при личной встрече. А потом пришла новость о том, что Свиридов женился. Ее мечты рухнули в один миг. Она так и не решилась спросить его о женитьбе, а он сам молчал. А потом Маша, так и не дождавшись от Олега больше ни звонка, ни сообщения, заблокировала его номер и заставила себя забыть этого обманщика. Думала, что забыла, что смогла. Сама поверила в это. Даже ведь не узнала его при первой встрече. Как Гриша справляется с тем, что рядом нет мамы? Кажется, она его перебила, но похоже, что Олег не удивился. Ответил спокойно. Гриша о матери не спрашивает. Ни у меня, ни у няни. Мать и сын не были близки. Совсем. Я заметила, что он не особо разговорчивый ребенок. Так всегда было? Да, всегда. Гриша много читает. Я уже это поняла. У вашего сына очень богатый словарный запас. Марья, Маша, я должен тебе еще кое-что рассказать. Не надо, Олег. Михалыч оборвала чуть более резко, чем планировала, не дала ему договорить. Давайте не будем переходить эту черту. Напишите мне номер Гришиной няни, я добавлю ее в родительский чат. Спокойной ночи, Олег Михалыч. И Маша первая положила трубку.